В Академии ЛТПМ это заклинание ему никогда не удавалось. Но сейчас перстень Ланса ожил раньше, чем он успел мысленно произнести формулу, и потащил его за собой. Повинуясь импульсам печатки, рвавшейся из кулака, Денис выскочил из своих апартаментов и, как хорошая гончая, взявшая след, со всех ног помчался к выходу из дворца. Однако на полпути опомнился, свернул к королевским конюшням, оседлал коня, ему надоело уже свои ноги топтать, не казенный чай, прыгнул в седло, взбодрил скакуна ударами пяток в черные бока и начал преследование сбежавшего короля. Кольцо работало безотказно. Повинуясь его импульсам, он покинул территорию дворцового комплекса, галопом пронесся по центральной улице Фаркуада, выехал за город и помчался по накатанному тракту, огибая телеги от торговавших на рынке крестьян, покидающих столицу. Однако не проскакал и пары километров, как перстень потянул его налево, и юноша вынужден был свернуть на проселочную дорогу. Даже не дорогу, а лесную тропу. Чем дальше ликвидатор нулевого уровня по ней скакал, тем темнее и мрачнее становился вокруг лес. Да и сама тропа казалась все неприглядней на то, что она хоженая. Денис понял, увидев свежие отпечатки подкованных копыт. Совсем недавно здесь кто-то проскакал. Заметив впереди просвет между деревьями, юноша невольно придержал коня и сделал это очень вовремя. Тропа вывела его на поляну, в центре которой стояло солидное деревянное строение. Над входом дома висела оляповатая вывеска с надписью «Отравленное яблоко». Денис понял, что это и было целью путешествия Ланса. Не выезжая на поляну, юноша спешился, взял коня под уздцы, завел его шагов на 20 вглубь леса, привязал к дереву, наложил на себя полог невидимости и направился прямиком к дому. Внутрь заходить не стал. День был жаркий, все окна нараспашку, и он имел возможность, особо не напрягаясь, рассмотреть всех находящихся внутри. Это был самый натуральный притон, в котором собралась нечисть со всей округи. Лешие, болотные кикиморы, горки, тролли, ну и, конечно же, люди. Их, правда, было немного. Пара хануриков оттягивалась гномьей водкой, которую освещала медными крестиками дородная мадам суровой наружности. Внутри стоял такой кумар, что продохнуть было нечем. Нечисть с наслаждением смолила ладан, замешанный на сере. Однако Ланса среди этих доходяг не было. Тут Денис сообразил, что трактирный зал по размерам не так велик, как сам дом, и начал обходить его по кругу. Окна с другой стороны дома были плотно закрыты ставнями. Ломиться через них внутрь юноша не стал, он сделал проще. Заметив приставленную к стене лестницу, ведущую на чердак, начал осторожно, стараясь не дышать, подниматься по ней. Лестница была сколочена на совесть. Она даже не скрипнула под грузным телом гиганта. А вот доски на чердаке оказались не такими крепкими. Ликвидатор нулевого уровня сразу понял, что по ним лучше передвигаться по-пластунски, если не хочет вместе с этими досками загреметь вниз. Денис добрался до той половины дома, где с кем-то секретничал Ланс, а то, что он там, красноречиво говорил рвущийся вниз к своему хозяину перстень. Выудил из ножен меч, аккуратно используя его как рычаг, раздвинул доски и сунул свой любопытный глаз в образовавшуюся щель. В неверном свете мерцающей свечи, единственного источника света в этом помещении, юноша разглядел под собой круглый стол, за которым сидели понурые Ланс, фея крестная, ее сын принц Чарминг и Жан со Снежанной. А в углу комнаты клубилась тьма, с которой они вели беседу. «Итак, мы вернулись к началу. Дешевые поставки оружия, ладана и освященных крестиков», — — прошелестел безжизненный голос из клубка тьмы. Денис его сразу узнал. Это был тот же голос, с которым Ланс беседовал совсем недавно через зеркало. «Один раз нам это помогло. Вы сумели изъять принцессу из дворца. И если бы не это верзило, все было бы закончено. А теперь я прошу вас ответить честно. Есть шансы повторить эту операцию?» «Ну, если ладан и крестики раздавать вообще бесплатно», — неуверенно протянула Мелюзина. «Нет», — отрицательно качнул головой Ланс. «Революция провалилась. Герцог основательно прорядил ряды наших сторонников, и теперь подбить остальных на повтор этой авантюры вряд ли удастся. Тем более, когда этот гигант постоянно трется во дворце». «Вы не правы, ваше величество», — подал голос принц Чарминг. «Если подсадить весь город на ладан с медью и дождаться, когда народ заторчит по полной, а потом резко прекратить поставки. А если учесть, что мы даром начнем раздавать оружие, то они сметут все», — закивала головой Мелюзина. «Дворец? Трех толстяков? Да что там и говорить. За дозу девчонку нам на блюдечке преподнесут». «А че, великолепный план!» — обрадовался Жан. «Ну да», — скептически хмыкнул Ланс. «А Габрила великолепный по этому плану своими сапожищами пройдется, и всем нам вместе с планом хана». «Это да», — почесал затылок Жан. «И не только Гаврила, но и Алекс». «При чем здесь Алекс?» В первый раз в мертвенном голосе из сгустка тьмы послышались нотки удивления. «А, по-моему, это он в меня стрелял». «Этого не может быть», — заколыхался сгусток тьмы. «Зрение у меня, может, и не очень, но нюх, хо-хо-хо. Его запах трудно перепутать с кем-нибудь еще». «Это плохо. Но Алекс здесь не главная фигура», — прошелестела тьма. «Гаврила великолепный. Вот кто нам мешает. Вы с ним не справились. Что ж, придется им заняться мне». Денис, стиснув зубы, слушал заговорщиков, половина из которых были его старыми друзьями. В душе его начиналась буря. «Это что же за тварь такая там, в углу сидит? Сильная тварь, очень сильная и коварная, раз умудрилась подмять под себя почти всех друзей». Амулет темного мастера в кармане нагрелся так, что начал обжигать ляжку. Буря в душе юноши превратилась в ураган. «Как ты там говоришь, фея крестная? Счастье где-то рядом?» Денис выхватил из кармана волшебное зелье Мелюзины, выдрал зубами пробку и одним махом выпил голубую жидкость, искрящуюся желтыми пузырьками. «Ну, ребята, сейчас мне будет счастье, а вам не счастье, вы попали. Особенно ты, тварь. Прости, Катюха, не для этого желания я зелье добывал. Но что поделать, дети важнее». Амулет в кармане Дениса нагрелся еще сильнее. Но взбешенный юноша этого даже не заметил, как и не заметил и того, что за его спиной уже разворачиваются черные крылья, а из пальцев рук вырастают когти. «Бесплатно оружие, говорите? Все сметем? Сейчас я вам устрою революцию, и заметьте, совершенно бесплатно!»